«Более чем», — признался Демарк, — «сразу вспоминаются твои утверждения о некой богоизбранности умбанов, о том, что они карающий бич, направляемый по желанию живых вселенных или разумных галактик. Просто как-то в сознании вся целостная картинка складываться не хочет. Еще понять, что планета живая, как тот же мир зелени, с трудом могу. Но вот некое звездное скопление, да имеющее своих санитаров, ХМ, не обязательно своих. При нужде они могут мигрировать в точку предстоящего кризиса. Это они на допросах дали такие показания? Нет, это уже мои личные домыслы», признался Крафа, заканчивая прорез в переборке и отстраняясь чуть назад для осмотра проделанной работы. «Ну вот, теперь вырвать этот кайлуар даже мне труда не составит. Тогда делись, что это такое и зачем его рвать?» — потребовал Дмитрий, и получил целый пакет информации. При исследовании обломка сильно помогали не только кальмары, могущие протиснуться внутрь любого устройства и исследовать саму его суть чуть ли не наравне с магическими сущностями, но и активные допросы пленных. Причем чаще всего драконы попросту считывали информацию из сознания умбанов, при этом ментально убивая носителя. Жалеть агрессоров никто не собирался, а уж соблюдать какие-то собственные конвенции о военнопленных, тем более. Вот и действовали максимально быстро и максимально эффективно. Именно из сознания тумбочек выяснили, что такое кайлуар. Громадное, по сути, устройство, запаянное напрочь в толстенный кожух сверхтвердых сплавов, как раз и создавало то самое поле, не позволяющее внутри косляги перемещаться физическим телепортером, то есть торговцам. А тем, кто попытался бы проникнуть внутрь с помощью искусственно созданного телепорта, моментально кипятило внутренности, превращая кровь в банальный пар. То есть сумеют драконы в атаках на противника воспользоваться своими величественными, уникальными телепортами, их потери получились бы при этом стопроцентные. Выслушав все это, граф не удержался от первого комментария. «Уникальное оружие оборонного значения. Даже страшно становится, если бы оно и меня достало. А ведь частично неизвестный вид радиации, меня ошпаривший, наверняка от кайлуара исходил». «Именно». Крафа отыскал еще проблемный участок по общему периметру отреза и опять пустил в ход резак. Но подачу информации не прекращал. Порой некоторое оружие, даже оборонное, можно развернуть против его создателя. Вот и в данном случае выяснилось, что подобное поле, если его сблизить до критической дистанции с ему подобным, провоцирует чуть ли не термоядерный взрыв. А во, здорово, так ты теперь решил вырвать эту штуковину и забросить на верфи умбанов, там, где они строят новые косляги. Вначале так и хотелось, но если второй кайлуар не задействован, то взрыва не будет. Нужен действующий корабль, в рабочем режиме. И тут нам противник предоставил самый оптимальный вариант развития событий. Когда ты расколол их попрыгушку на три части, вперед от надвигающейся армады вырвался один из флагманов их флота. По крайней мере, величина говорит о силе корабля, да и его небывалая скорость, все время нарастающая, не заставляет сомневаться в его классификации. Преследовать все три обломка, которые буксиры тянут в разные стороны, умбаны не стали, ринулись к этому, где мы сейчас потрошим твой трофей. Оружие у них мощное, ты сам видел несанкционированный всплеск искорной плазмы, и они явно намереваются сжечь как сам обломок, так и всех вокруг него. Но ведь у них тоже стоит внутри подобная штуковина. Хе-хе, соображаешь, что у нас тут скоро будет? Ха, большой бум и новые обломки, здорово, порадовался землянин. И сколько ждать подобного зрелища? Полчаса, не больше. А не жалко трофей-то? Может, стоит его исследовать более тщательно? Обижаешь, союзник, зафыркал гегемон. Кто бы так просто отдал в топку взрыва ценнейший трофей, если бы все его секреты не были разгаданы? Тем более, что среди пленных оказались чуть ли не сами изобретатели этого чуда. Нескольких драконы даже пожалели и пытаются склонить к сотрудничеству. Но даже если они окажутся фанатиками, не идущими на соглашательство, роли это уже не играет. Ага, то есть устройство и суть разгадали, а вот как ты от него, уже действующего, оттолкнешься? Это же гадости нам не дает прыгать. Просто режим включения срабатывает с нужным интервалом. Сейчас в открытом космосе проведу краткие испытания. Тогда у меня всего один вопрос остался. Как будем забрасывать объект навстречу флагману противника? Брат, ты к чужой славе не подмазывайся. Не на шутку обиделся трибун решающий. Дай мне хоть одного титанического противника завалить. Неужели тебе это так принципиально важно? Конечно. После того, как наши коллеги увидели тебя и признали истинным демаргом, мой авторитет стал резко падать на твоем фоне, поэтому надо его приподнять на должный уровень. Что за ребячество, досадовал Дмитрий на такие заявления союзника. Поставить этакий шарик на пути громадного, несущегося со световой скоростью корабля, это не пиписками мерится. Задержка в миллионную долю секунды, и от тебя даже пара не останется. А от тебя, значит, останется, ехидничал Крофа. Не бойся, поставлю сюрприз не строго на пути, а вскользь к его траектории. Все равно на такой скорости возникшие из ничего препятствия Умбаны не обойти не смогут, не дезинтегрировать его на атомы. Если ты так уверен, совершенно. О, кажется, отделили. Теперь вывожу его за борт, аннулирую скорость и провожу парочку пробных включений. Заодно постараемся уточнить встречные координаты грядущего поцелуя. Начали. Ну и Дмитрию ничего не оставалось, как присоединиться к союзнику, оказывая ему посильную помощь в начавшихся испытаниях. Праздничное настроение ликующих драконов передалось и ему. Еще одному гигантскому кораблю агрессоров готовилась невероятно горячая встреча. Глава 21. Преодоление ловушек. Все-таки опыт – великое дело. Настолько точно, филигранно забросить объект прямо на маршрут следования флагмана, да еще так, что тот возник перед самым носом у врага, Дмитрий не смог бы. Заволочь посторонний предмет во внутренности корабля, да, у него получилось бы превосходно. А вот установить на пути следования, зато у Крофа вышло великолепно. Чувствовалось сразу, нечто подобное он уже проделывал в своей жизни, и неоднократно. Выйдя на встречный курс, он четко установил точку следующего выхода в пространстве на довольно многочисленных и массивных приборах звездной навигации, а потом сделал последний прыжок через подпространство, задействовал включение Кайлуара и тут же покинул смертельно опасную барьерную ловушку. Как ни велики, немыслимы космические пространства, приборы навигации сработали изумительно точно. Корабль Умбанов пролетел всего в 100 с небольшим метрах от работающего аннулятора, но и этого оказалось достаточно для начавшейся реакции взаимодействия. Моментально образовавшийся взрыв, по эквиваленту даже превосходящий термоядерный в 200 мегатонн, связал два объекта яркой смертью. А так как встречные скорости в сумме оказались гигантскими, то нить этой самой связи растянулась на несколько астрономических единиц, то есть в сравнении с земными масштабами достала от Солнца до Юпитера. Невооруженным глазом она смотрелась как почти невидимая искорка, зато при создании небольшого кинофильма о взрыве выглядела величественно и страшно. По всей видимости, спровоцированный взрыв запустил и некие иные термоядерные реакции на самом флагмане Умбанов, и он практически сгорел, а не разорвался, превратившись в ту самую искорку невероятной длины. После просмотра наспех составленного фильма эмоции хлестали через край. Триумф получился полный, а достиг он апогея после сообщения из района предполагаемой встречи с первой волной вражеской армады. Неприятель резко сбрасывает скорость разворота на вспомогательных, маневренных дюзах, видны выхлопы экстренного торможения. Флот Умбанов пытается выйти на нулевые скорости относительно окружающего пространства. На это стоящий возле Светозарова Крофа стал рассуждать. Ну вот, передышку драконы получили. Умбаны не хотят рисковать, потеряв такие великолепные, самые современные для них и универсальные корабли. А если мы еще нарушим сеть аннуляторов по всей сфере вокруг галактики, да Хайерсы ударит по верфям, где строятся косляги, войны на тотальное уничтожение удастся избежать. Сомневаюсь, что все так просто получится, не соглашался с ним Дмитрий. Если судить по голографической карте в штабе космического флота, да и вообще по статистическим выкладкам, количество кораблей и мусорщиков втрое, если не в четверо, превышает количество боеспособных кораблей у драконов. Вряд ли враг так легко и просто отступит. Я и не говорил, что просто. Сражения обязательно начнутся. Потоки армат попытаются прорваться к центру галактического скопления в любом случае, но, скорее всего, эти действия будут совершаться по инерции, чем при войне до последнего солдата. Такая концентрация врага уничтожением нескольких флагманов и даже нескольких флотов не рассеется. Но еще раз повторюсь, тотальной войны не будет при высказанных мною выше условиях. Димарк в последнее время убедился, что союзник много чего понимает правильнее, вернее, основательнее. Та же гипотеза о разумности вселенных все больше и больше получала свое подтверждение. Так что спорить с монстром-чемпионом, прожившим 3000 лет, дело неуместное. Тут надо просто действовать, как запланировали, а уж время покажет, как развернутся события в данной войне, да и чего попусту сотрясать воздух словами. Действовать надо, тогда как распределяем работу, отправишься со мной на землю и уже там. Нет, нет, остановил его гегемон, раз уж я здесь застрял по самые уши, то давай закончим с намеченными делами. Как видишь, половина всей нашей группы вместе с драконами сейчас сооружает специальный кокон для меня, и я останусь им помогать. Суть его заключается в устранении, точнее говоря, в защите от негативно действующих на нас полей, или иными словами, в аннуляции воздействия на нас аннуляторов. Причем каждый кокон монтируется тремя дублирующими системами, предохраняющими термоядерный заряд от несанкционированного взрыва. Уловил, как все это будет выглядеть? Как не уловить? Кивнул граф. Ты решил отказаться от предварительного удара по гигантским аннуляторам снаружи и решил выводить их из строя одним внутренним взрывом. И естественно, что при создании должного кокона мы себя обезопасим от большинства неожиданностей. Так что я готов, вот и правильно, потому что твоя задача одна – доставлять сюда с земли термоядерное оружие, а я уже тут на месте с ним сам разбираться буду. Все, все, и не спорь со старшими, отправляйся на свою родину, да побыстрей. В любом случае спор мог оказаться бессмысленным. Ни кокон еще не был создан, ни оружия термоядерного в наличии не имелось. Так что Светозаров и в самом деле, не заскакивая в мир зелени, поспешил на родную планету. Правда, по пути все-таки сделал одну необходимую остановку в буферном мире, где у него находился генеральный склад всего самого громоздкого, массивного, количественного и понятно, что весьма полезного. На этот раз следовало забрать две установки, перекрывающие своим воздействием более масштабную планету, чем Земля. То есть те самые установки из мира Ситулгайн, обещанные России взамен на термоядерное оружие, и которые могли уничтожать любое подобное оружие во время его запуска или приведения в боевую готовность. И назывались в аббревиатуре они оригинально ЗЗ, зеркальный зонтик. Правда, союзнику обещалась только одна установка, но торговец подумал, мало ли что, в той же Москве вражин, неведомое количество, возможны диверсии, предательство, откровенный саботаж даже в самой команде президента. Лучше я перестрахуюсь и вторую ЗЗ-ю установку размещу в американцам отдать, что ли. Тьфу ты, папуаса гирлянду, что за глупость в голову лезет, лучше уж в монастыре оставлю. В любом случае настоятель Клод мне кажется большим родителем за человечество, чем любители считать себя мировым жандармом. Обитель желтых грез встретила Дмитрия Петровича Светозарова, как всегда, деловитостью, спокойствием и сдержанными возгласами приветствий. Похоже, что молодые арчевилы и маурии, вместе с затесавшимися среди них монахами, нисколечко не сомневались в собственных силах и в помощи со стороны уже практически и не нуждались. Имеющихся средств наблюдения, связи и воздействия, которыми торговец их завалил с максимальной щедростью, хватало с лихвой. Ну и все мировое сообщество хоть и догадывалось о значимости древнего монастыря в оккультуренном немецком лесу, не делало ни малейших попыток воздействовать на его обитателей военной силой. Хватило прошлых уроков, при которых многие власти мущие просто исчезли из этого мира, не оставив прощальных писем и своего нового адреса. Да и уникальная защита, окружавшая монастырь аурой куполом желтоватого цвета, позволяло чувствовать себя спокойно и уверенно. Разве что на этот раз несколько человек, из учеников Академии Целительства, вежливо спросили графа, есть ли возможность наведаться домой. То есть среди молодых людей появились первые признаки скуки и усталости, им захотелось повидаться с друзьями. Вот и нашелся повод порадовать их приятной новостью. Вскоре сюда на постоянной основе я приглашу работать нескольких торговцев. Мир грез отныне открыт, и будет несложно подобрать как социологов, так и аналитиков для внедрения в ваш коллектив. Они же попутно решат ваши проблемы с кратковременными отпусками, с заменой или вообще с возвращением к учебному процессу в академии. Устраивает так, или мне лично и прямо сейчас заняться вашим переносом? Немедленно покидать рабочие места никто из ребят и девушек не захотел. Все-таки отлаженный процесс всепланетных контактов с группами сторонников движения «Мы не одиноки во Вселенной» не подлежал резким пертурбациям. Следовало вначале приготовить замену, провести стажировку новенького, а уже потом самому отправляться в отпуск. К своему детищу целители относились весьма ревниво, с трогательной заботой и удивительным усердием. Ну и пока велись эти разговоры, пока докладывали о событиях в целом, доготовили в самом большом подвале монастыря установку к запуску, отозвались по связи помощники российского президента. Из первых слов поразили заверением, что практически во всех точках дислокации и размещения термоядерного оружия оно готово к немедленному вывозу. Подобная расторопность военных чинов представлялась немыслимой, и вначале торговец даже не поверил, что прямо вот по всей стране готово. Да, за редким исключением, где подготовительные мероприятия обещают закончить в течение ближайшего часа, максимум двух, ХМ, и ракеты, торпеды с боеголовками, размещенные на подводных лодках, тоже в состоянии готовности, а тамоходы, которые в местах постоянного базирования, да, а те, что находятся на боевом дежурстве в океане, готовы всплыть к ожидающим их вспомогательным кораблям и избавиться от термоядерного оружия в течение одного часа. Да вы и сами утверждали, что сможете забрать приготовленные отчужденные ракеты одним махом прямо из раскрытых шахт запуска. Ну да, могу. Ладно, тогда ждите меня с ЗЗ и краткой установкой через 5-8 минут. Очень хорошо. Тем более к тому времени и господин президент освободится, хочет с вами встретиться. Договорились. До встречи. Общение закончилось, а торговец все никак не мог воспринять очевидное. Как оперативно наши-то сработали, в голове не укладывается. Вечное разгильдяйство, воровство и лень, извечные беды наших вояк. Мне казалось, подобное искоренить нельзя. А вот ведь могут, когда требуется. Феноменально действуют, когда соберутся, резко усилят самодисциплину или когда вопрос касается всеобщей безопасности. Или это их лично так президент настропалил, или чего иного испугались. Может, наоборот, обрадовались чему-то? ХМ, все равно поразительно. Когда завершили настройку ЗЗ и краткой установки, торговец дал последнее указание. Запуск произведете после моей команды по прямой связи. Она прозвучит в виде фразы «Готовьтесь к отпускам». Получил заверение, что все понято, и прыгнул в Москву. Глава 22. Завидная расторопность. Встречала торговца крупная группа специалистов и ученых, которым пришлось пояснять условия обслуживания зеркального зонтика и передавать всю прилагающуюся сервисную документацию. А поднявшийся ажиотаж и несущиеся со всех сторон вопросы сдерживать резонными предупреждениями. Разобрать и понять внутреннее устройство этого шедевра научной мысли у вас все равно не получится. А по технологиям наша цивилизация отстает лет на 500, примерно. Не поверили, но зато включать научились быстро. А там и министр обороны нарисовался, приглашая в отдельный, принадлежащий главе правительства кабинет для передачи нужных координат сосредоточения термоядерного оружия. О приходе президента добавил, что тот прибудет с минуты на минуту. Но как только папки и виртуальные носители данных оказались у Дмитрия, министр перешел к тому, что угнетало его больше всего. Заявление для всего мира мы сделали, но тем самым как бы заявили: смотрите, мы голые, нам нечем защищаться. Я это к тому, что надеяться на чужое, непроверенное устройство я не имею права. А вдруг оно выйдет из строя, или вдруг его повредят террористы или шпионы? Прямо здесь, в Кремле, сделал Светозаров огромные глаза. Такое здание да без охраны. Охраны здесь даже слишком много. Но враг коварен и непредсказуем. Неужели вы контрразведку упразднили? Вы же прекрасно понимаете, к чему я веду. Стал сердиться и краснеть вояка. И разведка у нас, и контрразведка действуют великолепно, но обстоятельства случаются разные, всего сам Бог не предусмотрит. Например, в последние часы стало известно, что некая самая большая страна, нам противодействующая в последние годы, заставляет одну из маленьких стран, свою союзницу, нанести пробный ядерный удар по нашим территориям. Утверждают, что русские врут по поводу ЗЗ и краткой установки. Ничего у них нет. И как только мы останемся без сил ответного удара, намерены заставить этого мелкого союзника нас атаковать. Мол, получится, отлично, не получится, значит, пусть союзник глупый сгорит в пламени собственных бомб. Вот оно как, загрустил торговец, сильно не желавший еще и в данных разборках принимать участие. Тут и президент появился, чуть ли не с порога интересуясь у министра. Рассказал, получив кивок, поздоровался за руку с гостем, уселся за стол и спросил, и что делать будем? То же, что и раньше. Распространите заявление, в котором конкретно выскажите претензии как к заводилам намечающейся провокации, так и к исполнителям. Скажите, что иные разумные знают об этом и в случае попытки агрессии накажут всех виновных без исключения, даже тех, кто будет далеко от взрывов надеяться отсидеться в своих неприступных бомбоубежищах. Подобные бомбоубежища с отдававшими приказы ублюдками будут выжигать в первую очередь, без всякой скидки на то, кто там еще кроме них находится. А что с гарантией работы этого самого ЗЗГО-устройства? На Земле установлено второе, дублирующее, которое будет задействовано одновременно с первым, то есть гарантия 200%. Министр поморщился с досадой. Не лучше ли будет, если мы и второе устройство возьмем под охрану? Помилуйте, батенька, опять притворился пораженным Дмитрий. Не вы ли только что опасались, что коварный враг может и сюда, в Кремль, забраться? Я не утверждал, заерзал вояка под заинтересованным взглядом президента. Я напоминал, что предвидеть все невозможно, что есть одно и то же. Позор для тех, кто не дает гарантию защиты для своего правительства. И Светозаров демонстративно повернулся к лидеру россиян. Поэтому вторая установка будет действовать в самом недоступном месте нашей планеты. Нисколько не возражаю, кивнул тот в ответ. И показывая, что тема закрыта, раскрыл солидную по толщине папочку, а точно такую же положил перед гостем один из помощников. А посему перейдем к иному аспекту наших договоренностей. По поводу модулей с колонистами для Луны или Марса. Рассматривая чертеж строения, разрезы и планы по этажам на первых листах, граф Дин вначале не понял, что от него хотят. Надо помочь каким-то оборудованием, или особенными сплавами. Спасибо огромное, будем премного благодарны, если и в этом плане получим соответствующую помощь. Любую примем, какую вы сами посчитаете нужным нам предоставить. Но в данный момент вы видите перед собой уже совершенно готовый, полностью укомплектованный, испытанный и проверенный автономный комплекс с реактором на ядерном топливе, а также со сработанным научным коллективом. Ну разве что мы в их число, в связи с последними действиями со стороны новых союзников, спешно ввели одного француза и двоих китайцев, имеющих огромные заслуги в науке и говорящих по-русски. После такого объяснения, уже совсем по-иному разглядывая чертежи и снимки, торговец поражался непритворно. Когда же вы успели-то? Или вы давно готовились? Конечно, давно. Правда, нисколько не зная о подобной возможности доставки. Образно говоря, весь комплекс – это один из прообразов города будущего, расположенного на морском дне. Мы уже давно построили три подобных модуля на глубине в 100-120 метров и обкатывали на них новую технику, образ жизни будущих горожан, а также почти все новые космические изобретения. Потому что условия очень схожие, учитывая полную герметичность, изолированность от остального мира и умение выживать в автономном режиме. Да уж, что-то подобное я слышал, но не думал, что все на таком высоком уровне. Ученые, изобретатели и конструкторы постарались на славу, не скрывая гордости, заявил президент. Данный модуль готов к немедленному всплытию на поверхность по первому вашему слову. У него полное соответствие на обеспечение уровня нормальной жизни на Луне для экипажа количеством в 22-25 человек. Остальные два аналогичных комплекса сейчас спешно проверяются специалистами на пригодность пребывания в марсианских условиях. Экипажи к ним, в стадии формирования. Светозаров только головой качал, показывая свой восторг и уже совершенно иначе присматриваясь к фотографиям. Ну и мысленно прикидывал, отложить перенос на будущее или еще и на него выделить время. Как-то слишком неожиданно земляки подсуетились с созданием такого великолепия. Словно почувствовав сомнение гостя, президент постарался мягко усилить нажим. Можно сказать, что еще сразу несколько подобных комплексов мы готовы ввести в строй в самое ближайшее время. Тем более, что политические плюсы от данного проекта невозможно переоценить. Только первая доставка первых колонистов на Луну поднимет авторитет нашей страны на недосягаемую высоту, докажет правильность наших совместных действий и окончательно выбьет почву из-под ног наших недругов, которые в неуемной истерии продолжают плеваться ядом в нашу сторону. Ну да, конечно, выбьют, бормотал Дмитрий, бегло просматривая список вещей и устройств, спешная погрузка которых велась в данное время. Наверняка его следующие слова были приняты за общее согласие по обсуждаемому вопросу. Место уже подобрали для установки модуля? Да, взгляните. После этого восклицания со стороны двери примчался нервно вздрагивающий мужчина. И не думая представляться или хотя бы поздороваться, он расстелил перед торговцем громадную карту видимой стороны Луны и стал тыкать пальцем, который тоже дрожал, в амфитеатр одного из лунных вулканов. Вот, вот здесь, это наш главный научный консультант по Луне, решил представить его президент, академик Шацкий, Сергей Сергеевич. Ага, здравствуйте, Дмитрий Петрович, отозвался тот запоздало и уже требовательно ткнул пальцем в карту. Здесь, почему именно там, вдруг спросил торговец. Воды рядом нет, грунт, сплошные скальные обломки, засыпанные пылью. Да за время лунного дня реактор только и будет надрываться для охлаждения. Смешно было смотреть, как Сергей Сергеевич одной пятерней стал вытирать вспотевший лоб, а второй ослаблять и так висевший наискось галстук. Только со второго раза ему удалось выговорить. Вода. Где там есть вода? Например, вот здесь. Палец Светозарова ткнул на самый край карты. Среди этих остатков гор. Кстати, это место на нашем спутнике наименее проблематичное при падении метеоритов. А вот эта полоска, вполне глубокое и широкое ущелье, непосредственно оттуда ведут вполне широкие, годные даже для внушительного вездехода расколы в недра, ну и на глубине в 80 метров первые залежи льда, плотно укрытые коркой слежавшейся лунной пыли. «Вы там были?» – шепотом не столько спросил, сколько констатировал академик Шацкий. «Да пришлось как-то», – несколько засмущался торговец, – словно его застукали на чем-то неприличном. Жена захотела побывать, вот и пришлось устраивать экскурсию. Тут и министр, долго молчавший, решил высказаться. Причем с ехидством. По нашим законам любого, кто побывает на Луне, можно награждать звездой героя. И супругу тоже. К счастью, я под ваши законы не подпадаю, ровным голосом ответил Демарк, побывавший почти в сотне миров. Иначе ходить бы не смог под тяжестью звезд. Моя супруга тоже в наградах не нуждается, хотя и могла бы заслуженно считаться первой землянкой нынешней цивилизации, посетившей Луну. А вот про первых колонистов, думаю, не забудете, это он уже у хозяина кабинета спрашивал, в том числе и про француза с китайцами. Престиж нашей страны иного и не позволит, заверил тот. В ответ ничего не оставалось, как сделать последние замечания по спискам и дать окончательное согласие. Оружие брать на Луну не рекомендую, никакого. Вместо него пусть берут органику и растения для гидропоники. Раз вода будет в достатке, ее оборот со временем получится в замкнутом контуре колонии при огромнейшей. Со временем я подкину несколько герметических ангаров, стенки которых будут самостоятельно подкачиваться произрастающими в них растениями. При избыточном давлении в стенках вырабатываемый кислород регулярно стравливается во внутренний жилый отсек, а по желанию и в переходные тамбуры. Непосредственно модуль с побережья заброшу на Луну часа через два. Если будет огромная нагрузка в моей работе доставки термоядерного оружия драконам, то несколько позже, как только появится окно. А сейчас, если нет ко мне больше вопросов и на местах все военные предупреждены, все без исключения, заверил насупившийся министр. Вас ждут, то я отправляюсь, всего наилучшего. И почти не шелохнувшись, так и пропал прямо из-за стола. Пусть в кабинете и грохотнуло, да искрами кого-нибудь ослепило, зато эффектно получилось, показательно. Ну и некоторым намеком, что шутить с торговцем или замышлять против него какие-то пакости чревато для злоумышленников. Потому что последние слова военного министра, сказанные со скрытым подтекстом, сильно не понравились Светозарову. Еще больше не понравилась его аура с меняющимися цветами злорадства и затаенного торжества. Поэтому Дмитрий буквально на одну минуту вначале вернулся в монастырь, отдавая команды. Включайте ЗЗЮ установку в режим максимальной порчи готовящейся к взрыву боеголовки. И проследите за каждым вздохом министра обороны России. У меня такое впечатление, что он нечто плохое задумал. Или о чем-то знает, но от меня утаил. Только после этого подался на первый полигон, где уже произвели демонтаж самого смертельного оружия, отключив его от наземных устройств управления и приготовив к транспортировке. Громадная куча собралась, пусть и расставленная по большой площади в строгом порядке. Для такого дальнего путешествия масса даже для Демарга получалась предельная. Не было бы с собой кристаллов-накопителей, не рискнул бы столько двигать в такую даль. А так только вздохнул, постарался качественно прилепить все объекты к себе, да и шагнул в подпространство. Каторжная работа началась. Глава 23. Подрядный метод. Для подготовки гостинцев драконы выделили торговцам старый, уже давно списанный в утиль сателлит, который в виде искусственного спутника вращался вокруг одной из планет почти в самом центре галактики. Даже в преддверии войны насмерть этот искусственный сателлит не стали довооружать современными системами и оружием, он для этого не подходил. А вот спешно созданной группе ученых и специалистов-ядерщиков в самый раз пригодился. Внутренних ангаров хватало, искусственное притяжение действовало, пригодная для дыхания атмосфера поддерживалась. И когда Димарк стал забрасывать внушительные партии термоядерного оружия, работа отыскалась для всех. Но больше всех, буквально на износ пришлось работать трибуну решающему. Раскачивался он долго. Светозаров сделал уже пятую ходку, когда услышал первый восторженный гул из соседнего ангара. Это помощники поздравляли гегемона с первыми победами. По связи стали поступать доклады и сообщения, утверждающие, что массивные аннуляторы величиной с кослягу или флагман начали взрываться или выходить из строя без видимых внешних повреждений. Потом гомон стих, всем стало не до разговоров, хотя и появились первые картинки с мест событий, которые изымались из пространства мощными радиотелескопами и приводились в удобно просматриваемое состояние опытными операторами. Некоторые Дмитрий просматривал, наскоро заскакивая в местный штаб. Хотелось быть в курсе, насколько вообще эффективной окажется предпринимаемая тактика вывода из строя только определенных объектов. К концу первого часа стало назревать неприятное разочарование. Постоянно держащие под проверочным контролем свои телепорты, драконы так и не заявили, что те стали действовать. Только на втором часу интенсивной работы новые восторженные вопли донеслись из временного штаба. Устройства для технической телепортации заработали, но Крафа на этом и не подумал останавливаться. Еще более двух часов он метался с подготовленными к взрыву термоядерными бомбами по всей сфере, окружившей галактическое скопление драконов, и уничтожал узловые исполины раскинувшейся сети. Никакого ощутимого противодействия от умбанов этому уничтожению так и не заметили. Зато враг решительно попытался атаковать сразу в нескольких направлениях. Их армады вновь ринулись вперед, организуясь в десяток потоков, несущихся к центру. То есть именно в тот момент и началась настоящая война. Только вот у драконов, с их мощными телепортами, теперь имелась прекрасная возможность перебрасывать свои войска в самые уязвимые точки своей обороны. Это могло считаться, если не победой, то уж никак не поражением. Сражаться цивилизации еще придется много и тяжело, но отныне она была во всеоружии, готова к выживанию морально и получила даже некоторое техническое преимущество. Апофеозом и финальной точкой в адской и рисковой работе Крафы стало сообщение о новом, только что начавшемся сражении в метеоритном потоке с оборонными редутами вокруг верфи Юмбанов. Туда нагрянул пока еще не подсчитанный флот Хайерсов. Причем все новые и новые эскадры вываливались из-под пространства и вливались сходу в бой. А так как толковых защитных сил у тумбочек в глубочайшем тылу не было, то сразу становилось ясно, там будет уничтожено все. Если не поголовно все Юмбаны, то любая их маломальски пригодная к бою техника, о чем и заявил гегемон, прервавшийся в своей деятельности и присмотревшийся к сводным данным. Вряд ли их косляги попрыгают по данной галактике. Всем крышка. Разве что хайерсов некоторых жалко. Несмотря на полное преимущество, у них жертвы будут. Светозарову только и оставалось напомнить. Я их предупреждал, чтобы не спешили. И в любом случае вначале осмотрелись и вышли на связь со штабом. Войны. И это их выбор. Тоже верно. Да и мы с тобой сделали гораздо больше от намечаемого. Теперь драконы имеют все шансы на победу. А я спешу, вези нас обратно. Разве Кастиялу не наведаемся на столичную планету? Нет, терпеть не могу благодарности, цветы и оркестры. Знал бы ты, как это за тысячи лет приедается. О, наши все собрались, кто не остается. Поехали, ну и в постельном сразу не сбегай. Надо договориться о походе через лабиринты к этому злосчастному колоколу Клоц. Остаться у драконов, по крайней мере, временно решили почти все разумные кальмары и около 10 торговцев из команды гегемона. Решили, так сказать, продлить для себя творческую командировку. И естественно, что о возвращении по домам уговаривать их никто не стал. Тем более, что телепорты отныне у драконов действовали, и они обещали спасителям при первой же просьбе с их стороны забросить в мир постельный. Ну а оба монстра-чемпиона, уже оказавшись в месте обитания Крафы, стали договариваться о предстоящей совместной работе. «Не раньше следующего вечера смогу вырваться», — тотчас заявил гегемон. «То есть часов через 35. Принято», — кивнул Дмитрий. «У меня самого вредных коз, полон воз. Не знаю, за что хвататься. Вначале хочу в горы Брайт наведаться, может, там чего интересного по найденной особи Ахкуадра отыщем. Ну да, представляю, что от него можно было бы услышать, окажись он живой и с нормальными мозгами», — мечтательно закатил глаза союзник. «Уверен, а ты не боишься, что у него эти самые мозги за тысячи лет того повредились капитально? Начнет, словно наш дружок Подрикарчер в детстве есть людей и выращивать их на корм наравне с лягушками?» Пока собеседник скривился в раздумье, не удержался от подначки. «Что?» — вспомнил нежное мясцо тех самых лягушек. «Ха! Сам-то их ел, за ушами трещало!» — развеселился Крофа. «Ну а по поводу Ахкуадра, так ничего страшного, если он не дружит с мозгами. Если четыре Умбана с ним справились, то и мы как-нибудь к порядку призовем. Он не только торговец и летает, как Сизун или Снапк, он еще, как разумный кальмар, пронзает камни. Вроде бы, не боись, внучок, с дюжими такого. Все, я сматываюсь. До встречи через 35 часов, здесь же. Стой, а что с добровольцами для заброса в мир хайерсов? Тоже соберу к тому времени сюда всех желающих, потом вместе и забросим по-быстрому. Пока. На том и разошлись. У себя в замке граф Дин первым делом проинформировал вернувшихся с ним нескольких кальмаров, выделив одного из них. «Назначаю тебя старшим в новой команде. В мире ягонов экспедиция внушительная работает, но если отыщутся два десятка желающих порыться в следах диковинных Ахкуадр, пусть соберутся здесь через 10 минут. Выбирай, как всегда, специалистов самого широкого профиля. Меня интересуют в первую очередь те, кто разбирается в особенных полях сохранения, созданных магически и механически, и только затем устремился в апартаменты, но был остановлен торопливым предупреждением Эрлионы. «Не вздумай шуметь. Мама Саши сильно устала за сегодня и только полчаса как уснула». Досадный вздох вырвался из груди Дмитрия. «Эх, не успел. Она хоть не сильно ругалась, что я так надолго задержался. Ну что ты, она же не маленькая. Понимает, что ты важным делом занимаешься. Тем более, что я ее всегда умею успокоить. Мало того, что граф ощутил вранье магической сущности, так та и сама лгала явно по чьему-то наущению, и противоречила сама себе. То понимает, то я умею успокоить». Наверняка Александра нервничала и злилась, что некому ее уложить в кроватку и убаюкать. И тоже наверняка вспоминала незлым тихим словом про обещанное свадебное путешествие. «Но тут уж ничего не поделаешь, придется немножко потерпеть». Именно в таком плане рассуждал Святозаров, наведавшись на всякий случай в арсенал и заменяя тяжелое, громоздкое оружие на более легкое и удобное. «Если разобраться, то мне и так уже мало что осталось из срочного, архиважного. С драконами разобрались. На земле только и надо, что после первого еще два готовых модуля на Марс зашвырнуть или на ту же Луну. С остальным ребята и сами справятся. На свинге реальности скоро будет судейская команда из торговцев, то есть папа, со своей пассией и аскезой, как бы пристроен. Ну и остальные коллеги по всему миру ринутся, чем нашу скрафою честь облегчат. А теперь подумать, что все-таки осталось. Да нельзя ли это отодвинуть на более поздние сроки исполнения, на работу с колонистами на Луну, а потом с проверкой работы экспедиции в горах Брайт у меня не больше 3 часов уйдет. Затем постараюсь успеть к любимой и разбудить ее поцелуем. Слышь, Эрли, не вздумай поднимать Сашу до моего прихода. Ага, ага, только сам. Так, на чем я остановился? Эль наверняка расследует побоище писиголовцев с людьми-красавчиками. Не думаю, что из этого вылупится новая проблема. А вот с Борисом как бы чего не случилось. Ловилась недоделанный. Ну и вообще, акция по эвакуации хайерсов от смертоносной вспышки сверхновой – самая большая задача по времени. Ах, да, а начинающимся рейде к строителям лабиринта в Янтарном чуть не забыл. Тоже придется повозиться порядочно. Хоть бы уже Саша в тот таинственный мир заглянула, хоть бы знали, с кем столкнуться придется и у кого детей забирать да матерям возвращать. Что еще? Забросить Дриена Гаспи обратно в Кабани – минутное дело. Отыскать водоформа Подрикарчера – хм, несущественно. Если этот титан вылечился и о нас не забыл, мелких букашках, значит, сам нас отыщет. Так что, если хорошенько с пяток дней поднапрячься, то все дела можно разгрести, хо-хо, а потом желанное свадебное путешествие. Ух, как мы с Шурой загуляем. Мечталось настолько сладко, что к намеченным делам возвращаться не хотелось, но пришлось. Хотя и мелькнула мысль как следует перекусить, ощущался неслабый голод, на что сам себе напомнил: как только вернусь, разбужу жену и с ней плотно позавтракаю. Ровно 20 кальмаров ждали графа в зале прибытия отправления, и старший среди них, вернувшийся из мира драконов, успел шепнуть: желающих было намного больше. На меня обиделись все, кто остался. Ничего не поделаешь. обиженных на меня еще больше. Отправляемся. На знакомом месте у поселка торговца терпеливо дожидался один из кальмаров, входящих в состав основной экспедиции. Причем его слова показались каким-то бредом. Погиб один человек, Давид Лесный, и трое наших, пронзающих камни. Причину до сих пор не можем понять. Услышать о гибели человека, пусть и историка, из числа давно проживавших в свирепой долине, графу как-то показалось чуть ли не нормальным. Горы, обвалы, лавины, прочие опасности всякое случается. Неосторожность присуща всем, а тела людей так бренны. Хоть и это уже настоящее ЧП, но узнать о смерти разумного кальмара, да еще сразу троих, ему пришлось впервые. Он почему-то был уверен, ориентируясь на своего друга Прусвета, что подобные живому ужасу создания вообще бессмертны. Потому вначале и засомневался непроизвольно. Точно погибли, может, просто в ловушку какую-нибудь угодили. Сразу пришли на память обстоятельства, при которых он и Саша познакомились с Прусветом. Того ведь умудрился пленить подлый и коварный Купидон Назаров, а потом еще и жестокими пытками заставлял живого ужаса своими воплями истязать иных пленников. Да нет, все-таки погибли. Вон в той горе, в ее толще. Их некими силами буквально фарш перемололо непосредственно внутри каменной толщи. После гибели человека прямо в тоннеле решили обойти ловушку сквозь камень, и вот, а человек как погиб, уже задействовав ускоритель и не обращая внимания на встречный ветер, Светозаров мчался к указанной горе. Кальмары за ним еле поспевали, а встречающий продолжал печальный отсчет. Вначале мы отыскали сложный лабиринт, уходящий в глубины, ну и бросились его исследовать. Люди тоже полезли вниз, хотя шли в основном по нашим следам. Правда, местные предупреждали, что живым из тех лабиринтов никто не выходил, и все прежние исследователи, бывшие здесь до нас, не продвигались дальше первого коридора или первых развилок. Но ведь таких, как мы, раньше здесь не было. Хорош хвастаться, оборвал его граф. После четырех трупов подобное неуместно, и от сути доклада не отходи. Так я и не отхожу. Давид Лесный высмотрел узкий лаз вверх и по нему подался с товарищем. Вышли в какой-то горизонтальный коридор. Там историка и посекло насмерть какими-то лучами. Хорошо, что его напарник дистанцию выдерживал, успел отпрянуть и с криками бросился вниз за нами. В общем, логика и размышления кальмаров были понятны. В коридоре ловушка, причем некой высшей технологической расы. Пройти нельзя. Значит, правильно ее обойти, а то и повредить, действуя проверенными способами. Вот троица самоуверенных кальмаров и ринулась по безопасному, как они считали, пути. А некий контур в виде сферы, скорее всего, оказался непрерывным везде, перемалывая посторонних, что в открытом пространстве, что в толще пород. Но если вспомнить, что за птицы строили данные лабиринты, то нечто подобное стоило заподозрить тотчас. Коль они тоже обладали умениями пронзать камни, то могли изобрести воистину дьявольское, всеуничтожающее поле. И если продолжить мысль до конца, то не факт, что торговцу удастся переместиться внутрь гипотетической сферы, не пострадав при этом. При недавнем взрыве во внутренностях косляги было доказано, хай уж тоже не от всего на свете может защитить. Вход во внутреннее пространство горы внешне в глаза не бросался. Несколько скальных граней, под разными углами выступающие из всего массива, и за одной из них узкая щель, как раз чтобы человеку протиснуться. Причем не экипированному и без скафандра хотя бы средней защиты. Само собой, что торговец снимать разгрузки с себя и оружие не стал, просто переместился внутрь лабиринта, используя подпространство. Внутри находилась внушительная пещера и масса отходящих от нее тоннелей, и вполне отменное освещение, которое люди наладили в основном для себя. Там же и располагалась опорная база со всем прихваченным оборудованием и инвентарем. Что осталось от древних времен, так это надписи и рисунки, густо устилающие все стены и даже большую часть свода. Вернее, не рисунки, а довольно глубокая резьба по заранее отшлифованным поверхностям. За тысячелетия резьба покрылась копотью и сажей от факелов, припала пылью и местами даже покрылась сеточкой трещин, но после аккуратной очистки читалось четко. Именно в попытках их расшифровать и трудилась сейчас большая часть всей экспедиции. Ну и тут же последовала вторая часть доклада. Надписи пока расшифровать не удалось, несмотря на присутствие сразу нескольких специалистов-криптоаналитиков. Да и они немедля заявили, что это дело затянется неизвестно как долго. А вот по рисункам уже успели составить первое мнение. Изображали не просто морды ахкуадров, а совершенно разные, отличные друг от друга типажи и личности. То есть в простой пещере некие талантливые художники, а может и специальные механические автоматы, оставили натуральные портреты представителей своего вида. Ну и сопроводили эти портреты многочисленными пояснениями, указаниями или подсказками. Спрашивается, зачем, почему в такой вот несуразной пещере, почему не в тех коридорах, ведущих внутрь, или не внутри той же сферы, уничтожающей посторонних визитеров. Местные горцы надписи не понимали, иного языка не знали, чем общеупотребляемый во всем мире ягонов, а по поводу рисунков в пещере имели свое мнение. Здесь описаны подвиги и деяния каждого из основателей легендарного рода Ахкуадров, и нарисованы их портреты. Кстати, пещера эта имела имя собственное – Дильтаррайга. Ну и во все времена бытовало предание, что в Дильтаррайге трогать ничего нельзя, а выходить за ее пределы вглубь горы запрещено под страхом смерти. Естественно, что ученые сразу поинтересовались у местных, откуда им известно о натуральном теле Ахкуадры, как они узнали о желтом свечении, которое помогает легендарным прародителям не то спать, не то сохранять свое тело после смерти. Из этого тоже никто тайну не делал, и показали, и рассказали. Несколько дальше имелась иная гора, даже большая внешне, чем эта, но зато с более хрупкой, легко разрушаемой временем и землетрясениями структурой. И вот там, в одной из небольших внутренних пещерок, испокон веков лежало тело, обернутое желтым сиянием. Как оно туда попало, каким образом, предания этого не сохранили. Но именно оно и служило предкам данных горцев предметом поклонения и паломничества чуть ли не тысячелетия. К сожалению, несколько веков назад довольно мощное землетрясение спровоцировало обвал в пещерке, и тело придавило несколькими рухнувшими вниз каменными обломками. Желтое поле охранения после этого исчезло, и тело начало быстро загнивать и портиться. Самые сильные обитатели поселка и неимоверно отчаянные попытались вытащить останки наружу и перенести в пещеру Дильтаррайга. Но при этом произошла трагедия. Что конкретно случилось внутри в тот момент, никто из оставшихся снаружи не ведал. Только услышали отголосок грома, глухой скрежет обвала, да потом наружу вырвался выхлоп пыли. Чуть позже и весь наружный слой горы сполз вниз, начисто перекрывая любые попытки пробить дорогу к пещерке. Члены прибывшей экспедиции вначале отложили поиск погибших при обвале на неопределенное время. Но сейчас, после остановки продвижения по всем направлениям, в рыхлой горе аккуратно вели разведку 4 кальмара. Ведь раз горцы к телу ходили часто и густо, значит, опасности вокруг не было. Дмитрий с этим согласился и послал десяток кальмаров из числа прибывших с ним на помощь поисковикам, а сам, так и не заметив в надписях чего-то знакомого, двинулся в тот самый злополучный проход. Лаз в него из общего лабиринта в самом деле казался простеньким и незаметным. Даже удивительно было, чего люди туда полезли, если перед ними простирались широкие и удобные рукотворные тоннели. Однако коридор после лаза настораживал. Прямой, как стрела, квадратного сечения, словно всем своим видом намекающий на свою неодиозность. Длина метров 25, и скромсанные куски тела видны на 20-метровой отметке. Два фонаря до сих пор остались целыми и продолжали освещать стену на повороте и свод. Ну и оставшийся живым свидетель трагедии рассказывал уже графу, стоя у него за спиной и светя вперед мощным фонарем. «Мы договорились с Давидом, что он дойдет только до поворота и заглянет туда. Потом, дескать, вернемся за кальмаром». Шел осторожно, не спеша, использовал вибролокатор для выявления пустот в стенах. Все-таки страшилки местных нас порядочно насторожили, и вроде ничто беды не предвещало. А потом раз, резкое гудение, и никогда мною раньше не виданные световые пятна заполнили почти весь коридор. Вот только метр свободного пространства перед тобой и остался. А что именно тело порезало? Вот именно эти пятна, чем-то напоминающие солнечные зайчики, и порезали. Товарищ даже крикнуть не успел, как оплыл грудой кусков наземь, и скафандр его не спас. Почему же фонари целыми остались, не знаю. Хотя эти световые диски не очень плотно пространство заполнили. По крайней мере, моему обзору они нисколько не помешали. Из каменных стен выступали головы нескольких кальмаров, которые прислушивались к объяснениям человека, ну и ожидали реакции торговца на события. А тот, высвечивая фонарями окровавленные куски тела, пытался понять тип находящейся здесь ловушки. Конечно же, данных не хватало, а он еще своими умениями просматривать и не начинал. В любом случае мнение пронзающих камней не помешает. Ваши точно мертвы, они же в толще породы. Ну да, Мы слышали их крики, ощущали предсмертные эмоции. Их в самом деле покромсала неведомая сила на куски, как этого человека, только его на открытом пространстве, а их, внутри каменной толщи. Какие-нибудь технические устройства они успели обнаружить перед своей гибелью? Нет, хотя двигались широким фронтом, и все трое успели сообщить, что перед ними, метров через пять, пустоты. Ментальные отростки силы позволяли кальмарам таким экзотическим образом прощупывать толщу пород перед собой, но не дальше. Именно пользуясь этими отростками как щупами, остальные сородичи погибших успели к прибытию Светозарова осторожно ощупать снаружи всю сферу. Она и в самом деле оказалась идеально круглая, диаметром 44 метра. Если сравнивать с размерами горы, мизер. Но зато появилась первая гипотеза. Устройство или прибор, создающий режущие солнечные зайчики, скорее всего одно, стоит строго по центру и воздействует на все вокруг себя. Один из кальмаров предложил так и назвать условно устройство по аббревиатуре определяющих слов РСЗ, режущие солнечные зайчики. Он же и стал настойчиво интересоваться у графа, зная о его невероятных умениях. А ты уже что-то рассмотрел, понял самое главное, тогда как Дмитрий, с какой-то непонятной в душе грустью и неприятием, не столько пытался рассмотреть, что там впереди, сколько раздумывал. Чего это мы так зациклились на этих ахкуадрах? Оно нам надо, тем более, мне лично, ну, была такая цивилизация невесть сколько миллионов лет назад, но ведь явно же вымерла. Какой нам с нее толк? Тем более, что тело одного легендарного прародителя есть. Может, со временем и придумаем, как его оживить. Зачем сию минуту когти рвать? Да и какой он этим горцам прародитель? Наверняка в глубокой древности сюда прибыла некая экспедиция ходячих крокодилов-птиц-торговцев, и кто-то из них шутки ради в пещере сделал резьбой морды своих товарищей, и биографии рядом тиснул для полноты прикола. Типа как у нас некоторые пишут, здесь был Вася. Потом экспедиция улетела, а скорее всего, погибла, мотаясь по околицам иных миров. Вон даже одного из них умбаны на опорную станцию загнали в попытках пленения. Может, мусорщики их ели? Кстати, надо будет через драконов передать пленным умбанам кучу вопросов. Может, их ответы в два счета раскроют здешнюю тайну. Вроде логично складывается. Сами исследовали окрестные вселенные, коль они и в самом деле торговцы, а свои средства передвижения или еще какие тайны окружили смертельными ловушками. Не удивлюсь, если в глубинах точно такие стоят и там невесть какое оружие припрятано от местных. Аксиома цивилизаций, подобных нашей, не предоставлять передовые технологии аборигенам, и спешить при раскрытии подобных тайн никак нельзя, или все-таки хочется добить эту тайну до конца, вначале, естественно, вытащив сюда останки несчастного Давида, хотя бы эту сферу разрушить и посмотреть, что за ней скрывается. Если поставить тут автоматическую лазерную пушку, задать ей программу пробития дыры глубиной 22 метра плюс протяженность этого коридора, то штуковину, которую кальмары назвали РСЗ, можно распотрошить в клочья. Конечно, и по линии пробоя произвести разрушений немало. Если там что будет ценного, тоже оно все пострадает, но чем не радикальный выход из создавшейся ситуации? Потому что мои умения тут бессильны, о чем и заявил в конце концов вслух. Моих способностей мало, разве что понадеяться на Хаюши нагло двинуться вперед, что историк за спиной, что все кальмары, торчащие из стен, в один голос воскликнули. Нет, а уже потом в разнобой попытались доказать, как подобное действие необдуманно и насколько рискованно. В самом деле, даже если предположить, что ловушка не срабатывает на торговцев, все равно испытывать это на себе выглядело несусветной глупостью. Пришлось сдавать назад и оправдываться с самым невозмутимым видом. «Да ладно вам, это я так, гипотетически рассуждал», — остановил гвалт Светозаров. «Тем более, что есть другой выход из ситуации, пусть и радикальный, зато быстрый и несложный». Идею с лазерной пушкой одобрили сразу, но пока обсуждали, как вытащить останки Давида для захоронения, его товарищ напомнил об иной опасности. Вдруг внутри сферы взрывчатые вещества, и они детонируют от высокой температуры или просто от падения на них камня со стены или свода. «Все в момент пробоя покинем гору», — заявил граф. «Даже в пещере Дильтарайга никого не оставим, а нас потом горцы не линчуют за осквернение, а то и за тотальное разрушение их святыни». Хватило короткого раздумья, чтобы отбросить озвученную проблему. «Да мы и говорить ничего не будем. Заявим горцам о погибших, вынесем тело и покинем якобы гору. Я же с пушкой запрыгну прямо сюда, а потом для наблюдения вновь появлюсь из палатки вашего полевого лагеря. На том и порешили, начав немедленную эвакуацию наружу. Бренные останки тоже удалось выволочь в безопасную часть коридора, используя для этого простые крючья на тонкой леске. Ловушка на данные предметы не реагировала, на передвигаемую мертвую плоть тоже. Поэтому торговец решил послать за поворот коридора летающего мини-робота, производства цивилизации Ситулгайн. Увы, силовые потоки в летящем устройстве, а возможно электричество внутри батареи спровоцировали ловушку на атакующее действие. Теперь уже сам Дмитрий стал свидетелем мельтешащего круговорота солнечных зайчиков, которые, свернувшись в плотное торнадо, постарались уничтожить ходко летящее устройство. Хоть то и сумело почти залететь за поворот, но там и рухнуло, расчлененное и поврежденное все режущим световым диском. Зато результатом этой пробы стали кадры фильма, запечатлевшие за поворотом глухой тупик. То есть коридор являлся не проходной артерией, а лишь коварной и подлой западней. В таком случае и последняя жалость по поводу напрасного разрушения испарилась окончательно. Еще минут 30 после этого Светозаров копался возле лазерной пушки, вводя нужную программу, и бормотал: «Ничего, ничего ломать, не строить, не мытьем, так катаньем, но прорвемся». Глава 24. Неоправданная неосторожность. Пушка начала прожигать породу в точно назначенное время. Светозаров в тот момент уже стоял в лагере среди остальных членов экспедиции и был готов к самым непредсказуемым последствиям. По крайней мере, ему так казалось, что готов. Да и посматривал то на гору, то на приемное устройство, на котором высвечивалась подаваемая с пушки информация. Судя по ней, на порядочное время в коридоре воцарилось истинное пекло из-за повышенной температуры, раскаленного пара и едкого дыма. Это в некоторой мере мешало и лазерному лучу пробиваться сквозь поднявшиеся раскаленные взвеси. Но так как запас энергии имелся преизрядный, то обстрел продолжался, и вскоре первая дыра в 4,5 метра была выжжена. Произошел резкий сброс давления, дым и пар ринулись в иные проходы, и следующая стенка в 2 метра толщиной прожигалась всего минуты 3, после чего еще одна минута работы лазерной пушки, и она прекратила работу. Тогда и высветилось сообщение: задание выполнено. Причем данные об окружающей среде продолжали поступать, довольно быстро возвращаясь к норме. Получалось, что центр защитной сферы выжжен, и если прибор, испускающий режущие солнечные зайчики, находился именно там, то он уничтожен. Ну и самое важное, что опасения по поводу наличия внутри взрывчатых веществ оказались напрасными. Следовало теперь чуточку подождать и податься к пушке для проверки итогов содеянного вандализма, потому что диковинную установку ИРСЗ-торговцу вдруг стало жалко. Может, зря я так поспешил, следовало изучать наследие Ахкуадров неспешно, тщательно, ничего не кроша. Вдруг бы она мне самому пригодилась. Недавно ведь сомневался по поводу возможного наплыва негативно настроенных коллег по всему миру. А тут такой секретный девайс, в случае опасности могущий оградить самое ценное, что у меня есть, от злоумышленников. Правда, еще не факт, что Саша согласится долго сидеть внутри такой сферы. Вернуть все назад все равно не получилось бы. Поэтому, решительно выдохнув, уже находившийся в палатке Светозаров наглухо закрылся в хаюше и подался к пушке. Температура там спала, давление было в норме, а вот дымок еще присутствовал, мешая мгновенно осмотреться. Для его устранения пришлось двинуть воздушным кулаком перед собой, взбадривая вяло текущую вентиляцию, а потом уже любоваться работой лазерного оружия. Дыра метрового диаметра смотрелась великолепно, оплавленные края еще отдавали жаром и чуть ли не светились. За ней свободное пространство метров 3, и следующая дыра, а вот за ней уже полная темень большого помещения или внушительной пещеры. Ну, что-то подобное и предполагалось. Не станут же легендарные прародители прятать внутри горы нечто совсем маленькое и несуразное. Размышления не мешали запустить одного летающего автоматического оператора, а потом, когда тот беспрепятственно пролетел внутрь, и второго, а далее осматривать на двух виртуальных экранах, что там находится внутри. И вскоре уже имелось полное представление обо всем диковинном помещении. Им оказалась идеально круглая, искусственно вырезанная в каменной толще сфера с радиусом в 13 метров. За трехметровой оболочкой имелось несколько коридоров в разных уровнях, не сообщающихся между собой и не представляющих никакой конструктивной пользы. Ни в них, ни из них выходов не существовало. Как и внутренняя сфера, они были глухие. Даже непонятно было, как их строили, выедая изнутри и ведя идеально правильные окружности. За коридорами оставалась сплошная порода, которую перпендикулярно к шару пронзало с десяток тех самых коротких коридоров-ловушек. Странно, но отверстие в общий лабиринт было всего лишь из того коридора, где произошла трагедия. Почему так? Не успели сделать остальные лазы во время строительства, или не захотели, кто бы поведал? И есть ли иные подобные шаровые полости в глубине гор? С помощью летающих операторов сразу удалось рассмотреть и внутренности шара. Судя по свисающим со свода арматурам и торчащим из пола стержням, именно на них крепилась установка РСЗ, режущие солнечные зайчики. Сейчас от нее остались оплавленные, покореженные обломки, и вряд ли по ним удастся восстановить целостность модели или выяснить ее тайну отключения издалека. Сам пол на дне шара был ровным, как бы скрывая собой расположенную под ним сферу. Этакий стальной круг диаметром до 7 метров и настолько проржавевший, что даже на виртуальном экране отчетливо различались многослойные чешуйки искореженного временем и отслоившегося железа. Похоже, на данный элемент помещения был пущен самый некачественный металл. Да и вообще, зачем здесь пол? Небось не танцплощадка. Но и после проведения первого тщательного осмотра Дмитрий все равно не стал двигаться вперед, а вызвал по переговорному устройству разумных кальмаров. Вроде все спокойно и понятно, но ваше ощупывание тоже не помешает. Давайте подтягивайтесь. Те вскоре оказались рядом, а потом двинулись осторожно вперед, проверяя перед собой все ментальными отростками. Опасности не существовало. В этом убедились окончательно, когда добрались до тел своих сородичей и стали вытаскивать искромсанные части тела из каменной толщи. Парочка из них вообще проскочила внутрь каменной сферы и уже оттуда доложила со стопроцентной уверенностью. Здесь все чисто, относительно, конечно. Пушка хорошо поработала, но теперь тут пол на камне и грязи с сажей. Пол раньше был толстенным, сантиметров 15, теперь внизу сантиметра 4 осыпалась трухой, да и сверху прогнило не меньше. От прибора и в самом деле мало что осталось, но, судя по валяющимся кускам корпуса, штуковина была внушительной, не меньше 3 метров в поперечнике. Трудно сказать, насколько это нам поможет в будущем, но некоторые детали внутренности целы, и какие-то тарелки в виде локаторов вполне узнаваемы. О, в слое ржавчины видны огромные алмазы, причем отшлифованные, только непонятно, откуда они выпали, из внутренности устройства или украшали его снаружи. Слушая это, граф Дин тоже осторожно влетел внутрь шара, используя ускоритель, и стал осматриваться. За ним пролетело еще пяток кальмаров с фонарями, добавив освещение до максимума. Начали и люди подтягиваться, волоча за собой приборы и регистрационные устройства. Но дальше поперечного коридора они пока не проникали, только по очереди выглядывая в выжженную лазером дыру да с недоумением пожимая плечами. Никто не мог понять смысл создания такого вот круглого помещения в толще горы. Хотя дискуссии на эту тему уже начались, предположения звучали одно за другим.